с Пушкина его самого больше не было. И задолжал бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку. Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал. И там он был все еще жив. И он пустился вспять в туда, в тогда. Вооруженный опытом 36-го года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению, а там будь что будет. Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалось. Ложился на поля туман. Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана меж стогов и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками. Впереди слабо светилось окно. Там за ним писался сейчас медный всадник. Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну. Вот оно. Да, горела свеча. Да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец. Как причудливо он был одет. В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом. Но это был не Пушкин. Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал. А потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге. Теряя рассудок, Игорь постучал в окно, прежде чем понял, что делает. Висподним, накинув тулум, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет. Это был бородатый Пушкин. Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени. «Кто здесь?» «Это я», — по-детски сказал Игорь. Свеча писала полукруг, Пушкин пропал в ночи. Игорь зажмурился от света, оба молчали. «Бедный, с невыразимой болью и состраданием», — сказал из тьмы бородач. «Бедный, не дай мне Бог». И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу, какая она была горячая и сухая, мокрая. Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь, в ней лежала золотая монета. Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой НССР. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин. Всего 3 года, а как он постарел! Эти седые патлы, и эта безумная бледность, и глаза. Вот и точная датировка. «Не дай мне Бог сойти с ума», — ухмыльнулся Игорь. Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным вглубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело, чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам, год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники, тем быстрее и ловчее, будто и он становился опытнее, отделывался от него Александр Сергеевич. Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучшить момент, когда Пушкин встретил арбуз с Грибоедовым.